Глава 29. Бал продолжался в своем неспешном ритме. Музыканты заиграли вальс, и пары закружились по залу в плавном танце. Я предпочла остаться у колонны, наблюдая за происходящим. Месье Арчи, пообщавшись с неким месье, тоже вскоре ко мне присоединился. Но не прошло и двух минут, леди Уилкинс вновь почтила нас своим присутствием. «Граф, вы никогда не упоминали о том, что у вас такая красивая племянница», — защебетала женщина, бросив на мое платье завистливый взгляд. «Полагаю, девушка еще не обременена брачными узами?» «Хм, я о многом не говорил. Зачем утомлять вас чужими скучными семейными делами?» С толикой насмешки протянул месье Арчи и, выдержав многозначительную паузу, добавил. «Эмилия недавно овдовела, поэтому я и пригласил девушку к себе». «О, мне так жаль, моя дорогая, в таком молодом воз...» Голос леди Уилкинс внезапно прервался, а глаза расширились, глядя куда-то мне за спину. Я медленно обернулась, тотчас почувствовав, как кровь отхлынула от моего лица. В дверях бального зала стоял тот самый незнакомец из борделя мадам Розмари. «Мой сын...» Тихо произнес старик, и его рука, сжимающая трость, слегка дрогнула. «Кажется, Эдгард все же решил почтить нас своим присутствием». «Нет, только не это», — одними губами прошептала, чувствуя, как к горлу подступает тошнота, а колени предательски задрожали. Зал вдруг показался невыносимо душным, музыка превратилась в какофонию звуков, а десятки свечей в люстрах слились в одно расплывчатое пятно. «Дорогая, вам нехорошо?» — тревожно спросила леди Уилкинс, но ее голос доносился будто сквозь вату. «Всего лишь духота», — натянуто улыбнулась, изо всех сил стараясь сохранить самообладание. Месье Арчи, увлеченный приближающимся сыном, кажется, даже не заметил моего состояния. Его глаза светились робкой надеждой, а пальцы нервно постукивали по набалдашнику трости. Он сделал шаг навстречу Эдгарду, но тот, казалось, смотрел сквозь отца. «Леди Уилкинс», — холодно поклонился младший Блэквуд, — «благодарю за приглашение. Позвольте представить вам мою спутницу, баронессу фон Шталь». Изящная дама, стоявшая рядом с ним, склонила голову в легком реверансе. Ее точёное лицо оставалось бесстрастным, но острый взгляд зеленых глаз мгновенно оценил и запомнил всех присутствующих. «Отец», — сухо кивнул Эдгард, и это короткое слово прозвучало как пощёчина, отчего месье Арчи едва заметно вздрогнул. Затем взгляд младшего Блэквуда скользнул по мне, и в нем промелькнуло недоумение, тут же сменившееся узнаванием. «Мадам, не желаете бокал шампанского?» Через секунду раздался услужливый голос официанта. Его появление невольно разрушило тягостную тишину, зависшую над нами. «Благодарю», — пробормотала, принимая бокал, как можно беспечнее улыбнувшись присутствующим и делая вид, что не узнала мужчину. «А вы, я смотрю, не теряли времени даром, отец», — с едва уловимой издевкой заговорил Эдгард, бросив на меня насмешливый взгляд. «Завели себе племянницу? Сегодня только о ней и говорят». «Заводит питомцев», — одернула я нахала, припечатав мужчину предупреждающим взглядом. Терпеть неуважение я была не намерена. «Да, простите мою бестактность», — процедил сквозь зубы младший Блэквуд, однако его глаза смотрели куда-то поверх моей головы. Месье Арчи тотчас нахмурился. Возможно, ему не понравился тон сына, а может, он почувствовал какое-то напряжение, витавшее в воздухе. И только мадам Уилсон, казалось, находилась в своей стихии, и, довольно улыбаясь, она неожиданно ко мне обратилась. «Мадам Эмилия, как давно вы проживаете с графом?» «Около месяца», — ответила, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Вот как!» Протянула женщина, и в ее тоне мне почудилась скрытая угроза. «А прежде чем вы занимались, кем был ваш муж?» «Моя покойная супруга всегда говорила, что излишнее любопытство — порок», — внезапно резко произнес месье Арчи, пристально посмотрев на баронессу, чье лицо мгновенно побледнело. «О, начинается вальс!» Излишне громко воскликнула леди Уилкинс, и ее веселый тон звучал почти неестественно. Она явно пыталась разрядить накаляющуюся атмосферу, оживляя беседу в стиле гостеприимной хозяйки светского вечера. «Мадам Эмилия, вы просто обязаны присоединиться к танцующим. Позвольте пригласить вас», — тут же раздался незнакомый голос. Я обернулась и встретилась взглядом с его обладателем, мужчиной приятной наружности и очаровательной улыбкой. «Благодарю», — ответила я, стараясь скрыть заметное облегчение в голосе. Плавно положив свою ладонь на предложенную руку, я позволила незнакомцу отвести меня к остальным танцующим парам. Вскоре мы двигались в такт музыки, и до тех пор, пока толпа не скрыла нас в своем вихре, я ощущала на спине чей-то обжигающий взгляд. «Простите мою навязчивость», — заговорил партнер по танцу, растянув губы в приветливой улыбке. «Я был неучтив и забыл представиться. Маркиз Александр Вернье, к вашим услугам». «Очень приятно», — машинально ответила, бросив украдкой взгляд на колонну, возле которой стояли и о чем то бурно спорили месье Арчи и Эдгард Блэквуд. «Не принимайте близко к сердцу», — вдруг тихо произнес Александр, обратив внимание на мой отсутствующий вид. «Возвращение блудного сына всегда вызывает пересуды, но скоро появится новая тема для сплетен». Я благодарно улыбнулась, оценив его попытку меня поддержать. Действительно, первое потрясение начало проходить, уступая место холодному расчету. В конце концов, Эдгард не меньше моего заинтересован в сохранении тайны той ночи, ведь если правда выплывет наружу, пострадает не только моя репутация, но и честь семьи Блэквудов. Когда музыка стихла, маркиз галантно проводил меня к небольшой группе гостей, где шла оживленная беседа о предстоящем театральном сезоне. Постепенно я включилась в разговор, стараясь не замечать ни испепеляющих взглядов баронессы фон Шталь, ни нарочитого равнодушия Эдгарда. А вскоре, сославшись на духоту в зале, я направилась к окну, возле которого находился месье Арчи и граф Фултон. Спустя еще полчаса, выдержав положенное этикетом время, я и месье Арчи покинули шумное мероприятие. Домой мы возвращались в полном молчании. Улицы, по которым медленно катилась карета, тонули в мягком свете газовых фонарей, но это умиротворение лишь подчеркивало тяжесть наших мыслей. У меня было над чем поразмышлять. Месье Арчи, казалось, тоже погрузился в свои раздумья, задумчиво взирая в окно, за которым мелькали тени. Его лицо, обычно спокойное, сейчас выглядело утомленным, а в складках на лбу читалось напряжение. «Простите, дорогая, что втянул вас в эту семейную драму. Я должен был предупредить о возможном появлении Эдгарда, хотя за 5 лет нашей размолвки он не посетил ни одного приема, зная, что там буду я». Спустя несколько минут тишину нарушил едва слышный, наполненный горечью и сожалением голос месье Арчи. «Не стоит извиняться», — мягко ответила, ободряюще сжав ладонь старика, холодную и слегка дрожащую. «Все семьи время от времени переживают трудные периоды». «Да, вы правы», — с легким вздохом согласился месье Арчи, благодарно мне улыбнувшись. Однако его улыбка, едва коснувшись губ, тут же угасла, уступив место той же неизбывной печали в глазах. Я состраданием смотрела на него, а в голове вихрем проносились мысли. Как странно и жестоко порой складывается жизнь. Судьба играет с нами злые шутки, где нелепость тесно переплетается с трагедией. Кто бы мог подумать, что тот незнакомец из борделя окажется сыном человека, которому я была так многим обязана. И что теперь делать с этой постыдной тайной, нависшей над всеми нами, словно дамоклов меч?